Ганфайтер выстрелил. Картечь разворотила пол морды ближайшей твари. Зверь повалился на пол и начал скрести когтями в предсмертной судороге. Его тело начало меняться. Перед смертью волки-оборотни всегда принимали людской облик. Выстрел послужил сигналом атаки для остальных тварей. Четыре тени кинулись вперед. Грохот выстрела. Сбоку одного зверя вылетел кусок плоти, отбрасывая заскулившую зверюгу назад. Чарли отклонился вправо. Челюсти оборотня звонко щелкнули в том месте, где миг назад была голова мужчины. Харпер почти без замаха ударил секирой, подрубая волку переднюю лапу. Следующим ударом он собирался отрубить оборотню голову, но не успел. Что-то ударило его в грудь, швырнуло на пол. Чарли только и успел, что выставить вперед руку секирой. Как раз вовремя. Сверху на человека опрокинулась ужасная тяжесть тела оборотня. Волк попытался укусить человека, вырвать ему горло, но зубы лишь вцепились в древко секиры. Существо дергалось всем своим телом в безуспешной попытке дотянуться до горла человека. Передние лапы со стервенением скребли по груди человека. Словно пес, пытающийся вырыть яму. Существо чувствовало, что близко к победе. Что силы человека стремительно тают, что еще чуть-чуть, и удастся попить теплой крови. Чарли понимал, что не сможет долго выдерживать такого напора. Зверь слишком силен. Харпер убрал одну руку от секиры. Морда волка теперь оказалась еще ближе. Два, налитые кровью и переполненных злобой глаза, смотрели прямо в глаза человека. Чарли чувствовал на своем лице жаркое, переполненное смрадом дыхание. Волчья морда была все ближе и ближе. Еще немного, еще один миг, и тварь доберется до вожделенной плоти. Нож вошел в брюхо оборотня легко, практически не встретив никакого препятствия. Вот что значит лезвие серебром. Обычным ножом пробить такую шкуру очень непросто. Чарли провернул нож в ране и стал поднимать руку вверх, вспарывая брюхо оборотня, словно рыбу. Харпер чувствовал, как на его живот начали вываливаться горячие, липкие внутренности оборотня. И, как ни странно, он ощутил от этого непонятное удовольствие. Животная радость хищника, сумевшего неожиданно для себя одолеть более крупного и опасного противника. Боль дошла до волка лишь спустя пару секунд, когда он уже ничего не мог изменить. Да, оборотни чертовски быстро могли заживлять раны. Почти все. Только не эту, полученную только что. Серебро, которое для оборотней было сродни яду, успело попасть в кровь и распространиться по всему телу. Оборотень не сможет отрастить себе новые кишки, изгнать из крови яд серебра и зарастить шкуру. Такое было не под силу никому. И оборотень понял это своим небольшим звериным мозгом. Он испуганно взвизгнул, словно новорожденный щенок при виде лошади. Он попытался отпрыгнуть в сторону, но сил у него не оставалось. Получилось какое-то неровное движение. Лапы у зверя подгибались. Чарли взмахнул рукой, перерезая оборотню горло. Харпер отполз в сторону. Не хватало еще только, чтобы эта туша рухнула сверху. Не так-то просто будет отбросить ее в сторону. Вся грудная клетка мужчины превратилась в сплошную кровоточащую рану.